Эпилог. Часть первая. Путешествие на юг. Ауранг стоял на одиноком холме, словно парящим над зимней степью, и щурился, подставляя лицо солнцу и ветру. Ветер был теплым, он пах сухим разнотравьем, пылью и еще чем-то, что пробуждало в душе Махнача множество полузабытых образов и ощущений. Кажется, это был запах очень далекого моря. В бледно-голубом небе над холмом с резким криком пронеслась речная чайка. Откуда она тут взялась, так далеко от оставшейся позади Даны? Впрочем, никто толком не составлял жизнеописание этой безлюдной окраины Аратты. Возможно, тут протекали еще какие-то крупные реки, кто же знал. Но запах моря... Землепроходцы могли пропустить реку, но уж море не проглядели бы, — подумал Ауранг. Степные земли Великой Матери уходят далеко на полдень. Огибая Накхаран, ходят смутные слухи, что где-то на юге равнина упирается в непроходимую горную цепь или море дальше, за горами. Озаренная солнцем степь радовала глаз переливами рыжего, бурого, золотого. В пути Ауранга пару раз накрывало снежной бурей, но снег, едва примяв травы, сразу таял. И теперь Махнач любовался, как ветер гонит волны по высохшей траве, треплет метелки, словно седые пряди. Повернувшись, он устремил взгляд на восток. Там, вдалеке, вдоль окоема, тянулась синеватая линия гор. Это был Накхаран. Глаз Махнача поймал движение вдалеке. Табун диких лошадей. Ауранг уже не в первый раз встречал их на пути. Степи были полны дичью. Какая тут была бы царская охота! Однако людей Махнач не встретил пока ни разу. Зато Рыкун пропадал в степи днями и ночами, почти каждое утро с гордостью принося хозяину добычу. Саблезубец начал охотиться самостоятельно намного позднее диких ровесников. Прежде для него охотился Ауранг, зато теперь Рыкун наверстывал упущенное. Кот быстро рос, входя в полную силу, раздался в плечах, отрастил тяжелую морду, заматерел. Белые клыки почти на ладонь выглядывали из-под верхней губы. Прежнее изящество юнца заменили силой и мощь. Это уже был не домашний питомец жреца, а настоящий хищник. Нрав его тоже изменился. Рыкун перестал голосить по всякому поводу, распробовал независимость. Ауранг даже немного скучал по прежним временам, когда Рыкун постоянно липнул к нему и чуть что бежал к отцу за помощью и утешением. А вот и Рыкун, разумеется, уже увидел диких лошадей и подкрадывается к ним. Ауранг заметил саблезубца лишь тогда, когда тот поднял голову, нюхая воздух. Рыжеватая в бурых пятнах шерсть была совершенно неразличима среди сухой травы. Сейчас огромный кот медленно подбирался к табуну, двигаясь плавно, словно переливаясь с лапы на лапу. Уши прижаты, каждая мышца напряжена перед прыжком. Ауранг замахал руками, закричал: «Эгэгэй! Не время охотиться! Рыкун!» Табун сорвался с места и понесся вдаль, поднимая облако пыли. Рыкун длинными прыжками рванул за ними. Как и Ауранг, он прекрасно понимал, что лошадей ему не догнать, но удержаться не смог. Ауранг захохотал, хлопая себя по бедрам. Потом лег на спину, раскинул руки и уставился в небо, чему-то улыбаясь. Он и сам не мог бы сказать, почему у него так легко на душе, чуть ли не впервые за последние месяцы, с тех пор, как его вытащили из кургана. «Может, я просто слишком долго не был один?» — подумал он. В земле Великой Матери он всегда был на людях. Днем и ночью ему прислуживали, угождали, а заодно и приглядывали. Ауранг с содроганием вспоминал, как проснулся в кромешной, пропитанной благовониями тьме, Долго пытаясь понять, что произошло, где он, куда подевалась Аюна, почему в голове такая мутная тяжесть и где грань между явью и сном. Помнил смертельный ужас, пришедший с пониманием, что произошло. Как с трудом овладев собой, начал раскапывать курган изнутри, устроил обвал и едва не похоронил себя под рыхлой землей. Как начал задыхаться, и помрачненным сознанием завладели безумные видения, несомненно насланные злыми дивами этой страны. Молнии, бьющие в курган и сжигающие его плоть, клубящиеся тучи, в которые обращалась вспаханная земля, выходящие из этих туч огромная женщина с четырьмя грудями. Богиня увлекала его в борозду, в жирную землю, душила в неодолимых объятиях. Перемазанную в грязи морду саблезубца Ауранг сперва принял за предсмертное видение, а звуки голосов и удара лопат уже и вовсе прошли мимо него. Махнач окончательно лишился сознания. Потом, когда верховный жрец Ашва все рассказал ему, Ауранг понял, что Рыкун-то его и спас. Той ночью саблезубец явился к кургану, под которым похоронили хозяина, и начал раскапывать землю, яростным рычанием разгоняя всех, кто пытался ему помешать. Кто знает, чем бы это все закончилось, если бы не побег Аюны. Как только Ашве доложили, что царевна ускользнула во владение Накхов, жрец Господа Тучи сразу понял, как надлежит действовать. «Я во всеуслышание объявил, что великому коту, а значит и матери, кое он принадлежит, неугодно принесенная жертва», — рассказывал старик. «И приказал раскапывать курган. И люди не возражали? С чего бы? Они спасали тебя с такой же радостью, с какой и хоронили. Ведь это воля богов. Хвала матери, мы пришли вовремя. Ты не успел задохнуться, хотя был близок к этому. Теперь, когда мы лишились дочери солнца, потерять еще и тебя было бы непростительным упущением». «А что же владычица полей? Ведь это она осудила меня на смерть». «Она с величайшей охотой поспешила вернуть тебя к жизни. Теперь, когда нет царевны Аюны, ты вновь принадлежишь не дочери солнца, а всем нам. Не опасайся, Ауранг. Больше никто здесь не попытается бросить тебя в борозду. Боги вернули тебя, значит, твоя земная жизнь священна». Ашва не обманул. За Аурангом ревностно ухаживали, но это все равно не уберегло его от долгой болезни. Прежде, здоровый как мамонт, Махнач тяжело переживал предательство тела, и к болезни прибавился глубокий душевный упадок. Силы долго не возвращались к нему, как и радость и вкус к жизни. Целые дни Ауранг проводил, лежа в своем домике, похожем на глиняный горшок, прячась от солнечного света и не желая никого видеть. Ашва часто навещал его, но и с ним Махнач разговаривал неохотно. Даже Рыкун приходил нечасто, пропадая в степях. Лишь раз Ауранг оживился, когда старый жрец завел речь об Аюне. «На случай, если ты еще мечтаешь, поправившись, идти на поиски своей царевны, сообщаю. Она жива и здорова, и, насколько я могу судить, вполне счастлива в браке с бывшим Сарсаном Накхов». «С чего ты удумал, что она вышла замуж?» — резко спросил Ауранг, садясь в постели. «Откуда вообще знаешь, что с ней?» «Я слежу за всем, что происходит в пределах Аратты», — усмехнулся жрец. «Это владычице полей нет дела до чужих краев. Ее заботят только земли богини. Я же полагаю, что все взаимосвязано, и у нас, ныне живущих, одна судьба. Тем более, что Накхи и вовсе наши ближайшие соседи». «Стало быть, царевна замужем за Шарамом? А почему ты назвал его бывшим Сарсаном?» «Потому что он потерял власть в Накхаране. Впрочем, там теперь правит его сестра Марга, так что род Афаи сохранил верховенство. Шрам же вернулся в столицу Аратты. Он теперь правая рука государя Юра и начальник его войска. Пока Юна наслаждается покоем во дворце своего отца, Шрам подавляет мятежи на рубежах страны. Ах да, царевна ожидает ребенка. Авранг опустил голову и зажмурился, пытаясь не показать слез. Каждое слово Ашвы ранило, как острый нож. «Итак, все сложилось, как и должно было с самого начала», — думал он. «Шрам получил обещанную ему дочь государя, государь теперь другой, но слово исполнено. Похоже, смута в Аратте благополучно завершилась, мир встряхнуло, и теперь он успокаивается. И только я остался тут, на краю земли, один, никому не нужный». Свет солнца внезапно померк, словно облако набежало. Над лежащим мохначом нависла косматая голова, и горячий шершавый язык лизнул щеку. Авранг протянул руки, обнимая за шею своего единственного друга. «Пойдем дальше, Ракун. Нам сегодня предстоит еще немалый путь. Только сперва мне надо кое-что сделать». Отстранив ластящегося саблезубца, Авранг встал, повернулся к югу и принялся вглядываться в горизонт. Наконец он высмотрел то, ради чего и поднимался на холм. Еще один такой же, на самой границе земли и неба, а на нем едва заметную сторожевую башню. «Я на верном пути. Выполню поручение Ашвы, а дальше буду свободен». На закате Авранг добрался до холма, увенчанного сторожевой башней. Она была сложена из глины пополам с дробленой соломой и напоминала высокогорлый кувшин. У подошвы холма, по берегам заросшей камышом речушки, расположилась селеница. Оно напоминало тот глиняный город, где Мохнач едва не распростился с жизнью, но был куда меньше. Даже и не селение, а один большущий земляной дом, напоминающий дом белых муравьев с десятками ходов, дверей и дымовых отверстий. Ауранга заметили издалека. Он шагал по утоптанной тропе вдоль озимых полей, положив руку на холку трусившего рядом саблезубца, и видел, как люди мечутся возле домов, сбегаясь к башне. Когда Мохнач вошел в селение, его уже встречала полное любопытство настороженная толпа во главе с местным жрецом. Молодой жрец, изукрашенный синими вихрями и молниями, вышел навстречу незваным гостям и почтительно приветствовал их, поклонившись сперва Ракуну. «Я держу путь в исполнение воли почтенного Ашвы», — сказал Авранг. «Он сказал, тут я могу рассчитывать на кровь, помощи, нужные мне сведения. Я иду в южные земли с важным поручением. Не бойтесь Шаркуна, он никого не тронет». «Мы примем великого кота, как подобает», — склонился перед ним жрец. «И тебе окажем должный почет, посланник тучегонителя Ашвы, кем бы ты ни был. До нас доходили необычайные слухи о зимнем жертвоприношении в великом храме. Ты, видно, и есть тот самый священный муж богини из первых людей». Ауранг поморщился. «Мне нужны ночлег и пища, и Ракуну. Он сегодня толком не охотился, только нору суслика раскопал». «Я прошу тебя отдохнуть под моим кровом», — предложил жрец. «Очаг растоплен, внутри хватит места и для великого кота, и для тебя. Ужин и воду для омовения вам принесут». «Благодарю», — склонил голову Мохнач. Он был доволен, все устроилось проще, чем он ожидал. Хорошо все же, что здешние жители совсем не боятся Ракуна. Ауранг уже знал, что его тут считают любимым ездовым животным богини. Хотя попытки оказывать саблезубцу божественные почести всегда смешили верного Исвархи. «Скажи, почтенный», — спросил Мохнач, пока они шли мимо напоминающих соты, слепленных вместе глиняных домиков. — «Здешняя сторожевая башня охраняет южную границу земли Великой Матери?» — «Так и есть, муж богини». — «А что дальше к югу?» Молодой жрец пожал плечами. Там уже не наша земля, мы никогда туда не ходим. Живут ли там люди? Какие-то оборванцы кочуют, но никогда не приближаются к границе, боясь молний. Какое нам до них дело? Вам-то, быть может, и никакого, — проворчал Ауранг. Но Ашу послал меня именно к ним. Зачем? — искренне удивился жрец. Узнать волю богов. Услышав о богах, жрец многозначительно покивал и больше вопросов задавать не стал. «Стало быть, завтра я пойду в неизвестность», — с досадой подумал Ауранг. После долгого дня пути и сытного ужина утомленный Ауранг уже готовился провалиться в сон, когда его разбудило негромкое рычание саблезубца. «Кто там, рыкун?» — спросил он, приоткрывая глаза. Снаружи донеслось хихиканье, и женский голосок окликнул его. «Дозволь войти, муж богини. Большой кот не пускает меня?» «Рыкун, свои», — приказал Ауранг, спуская ноги с низкой лежанки. В дверном проеме возник огонек, озарявший только державшую его руку, плечи и улыбающееся лицо. «Доброй тебе ночи, муж богини!» Девица с длинными черными волосами в домотканной рубахе без рукавов проскользнула внутрь и по-хозяйски поставила светильник на возвышение, служившее в глиняных домах столом. «Старейшины назвали меня достойной согреть твое ложе», — деловито сообщила гостья, начиная развязывать поясок. «Мы понимаем, ты устал после долгого пути, поэтому я не буду слишком утомлять тебя». «Ступай прочь», — процедил Ауранг. Девица замерла, изумленная, прорвавшаяся в его голосе злостью. «Почему? Что не так?» «Уходи», — буркнул Ауранг, вновь укладываясь на лежанку и отворачиваясь к стене. За его спиной раздалось обиженное фырканье, затем быстрые удаляющиеся шаги. Ауранг лежал, глядя в стену. Сонливость пропала бесследно, душила злоба. Кроме того, уже зная обычаи этой страны, он понимал, что в покое его так просто не оставят. В самом деле, вскоре снаружи снова раздалось предупреждающее рычание саблезубца и сердитые голоса. Ауранг тяжко вздохнул, встал и выбрался во двор. Там уже ждало целое семейство обиженных во главе со жрецом. За спинами напоказ, утирая слезы, сверкала глазами черноволосая девица. «Ты оскорбил наше гостеприимство?» — сурово заговорил жрец. «Что заставило тебя столь грубо нарушить священные обычаи? Тебя, мужа богини! Наши девушки чуть не подрались за честь провести с тобой ночь, а ты...» «Я не буду спать ни с одной женщиной в этой проклятой земле!» Отрезал Ауранг, чувствуя, как вновь подступает ярость. Судя по насупленным красным от гнева лицам стоящих во дворе, их одолевали сходные чувства. «Не будь ты послан самим Ашвой, — начал жрец, — не будь ты священным мужем. Тот, кто нанес нам столь тяжкое оскорбление, не должен встретить рассвет! — крикнули из толпы. Остальные подхватили выкрик одобрительными возгласами. «Не угрожайте мне», — холодно ответил Ауранг. «Я был похоронен и вернулся к жизни. Я ничего не боюсь, и вы ничего мне не сделаете. Благодарю вас за кров и пищу. Я переночую и уйду». Вернувшись в дом, он еще долго слышал громкий спор во дворе. Наконец, веское слово жреца оказалось последним, и обиженные разошлись. Рыкун вновь улегся на пороге, Ауранг завернулся в одеяло, задумчиво поглядел в сторону дымового отверстия над очагом. Не попытаются ли убить его во сне? Да уж куда им. «Как смеешь ты говорить, что никому на свете не нужен?» — зазвучал в ушах вдохновенный голос Ашвы. «Ты нужен нам здесь, в земле матери, ты послан нам свыше». О да, он был им нужен. Вскоре ему объяснили, для чего именно боги предназначили ему жить. Как только Ауранга сочли выздоровевшим, к нему явилась владычица полей и сразу завела речь о священном браке. «Опять?» — вскипел Махнач. «Теперь все будет совсем по-другому», — принялась уговаривать его слепая жрица. «Ты живой бог. Ты неприкосновенен. Больше никаких жертв, никаких праздников. Мы предлагаем тебе выбрать невесту, а может, двух или трех. Сколько сам пожелаешь. Наши девушки красивы и плодовиты, они будут почитать тебя как высшее существо». «Так вот, что вы задумали», — скривился Ауранг. «Стать племенным быком для вашего стада». «А что плохого в том, чтобы стать отцом целому народу? Да, мы хотим от тебя много детей, Ауранг из первых людей. Наши пророчества говорят, что твоя могучая кровь способна даже остановить гибель мира». Сперва Ауранг хотел язвительно посмеяться над предложением владычицы полей. Ему, жрецу и свархе, пойти на поводу лжеучения, наплодить детей бога в угоду дикарским поверьям. Но потом он вдруг вспомнил про Аюну. Царевна не вернулась спасти его погребенного заживо. Спокойно вышла замуж и теперь ждет ребенка от другого мужчины, наверняка даже не вспоминая о преданном Махначе. Эта мысль привела Ауранга в такую ярость, что он ответил жрице согласием. Невеста, которую ему прислали тем же вечером, ему неожиданно понравилась. Ее длинная золотистая коса и медово-карие глаза напомнили ему Аюну. «Наверняка жрица нарочно так подстроила», — подумал он, обнимая девушку. Та с жаром прильнула к нему, лепеча то ли молитвы, то ли заученные восхваления. «Как я счастлива быть с тобой, муж богини! Как горда, что избрали именно меня!» «Да замолчи уже!» — бормотал Ауранг, целуя пухлые губы. «А как я буду рада забеременеть от тебя! Какой праздник мы устроим, когда будем хоронить дитя в борозде! Жаль, не успею к весеннему севу, но, может, хоть к озимым?» «Погоди!» Ауранг так отшатнулся. «Что ты сказала?» «Начиная с сев, мы приносим жертву», — объяснила непонятливому девушка. «Это праздник первого зерна. Лучшее весеннее дитя уходит к богам. Оно и есть первое зерно, которое бросают в борозду. Ты муж богини, значит, все твои первенцы к ней отправятся. И лучшую из твоих жен закопают с ними на священном поле». «Так, пошла прочь отсюда!» Прогнав рыдающую невесту, Ауранг отправился искать Ашву. «Я сыт по горло!» — рявкнул он с порога, разбудив старика. «Каждый проведенный в этой земле день — оскорбление свархи. Вы здесь все безумны! Кормите своих богов кровью невинных!» «Боги должны получать лучшее», — строго возразил Ашва. «Иначе они гневаются и карают уже всех, без разбора. Или ты не видишь, во что превратилась Аратта, отказавшаяся от правильного уклада жертвоприношений?» «Ашва, я ухожу», — зарычал Ауранг. «Можете меня убить, но без Аюны у меня не осталось ни единой причины здесь оставаться». «Ты нужен нам! Твоя кровь, твои знания!» «Я чуть не поверил», — горько засмеялся Ауранг. «По счастью, владычица полей объяснила мне, что к чему. Ваше почитание богов скверно. Ваши обряды — суть святотатства». «Умолкни, пока не наговорил лишнего», — нахмурившись, оборвал его Ашва. «Да, теперь я вижу. Ты не годишься стать мужем богини. Она отторгла тебя. Но кроме напрасно пропадающей древней крови, у тебя есть еще кое-что, способное нам пригодиться». «О чем ты?» «Ты ученик многознающего Тулума, прославленного многими путешествиями ради изучения мира. Вот к ученику Тулума я сейчас и обращаюсь с одной последней просьбой». «Я слушаю тебя». «Мне известно, что по поручению Верховного Жреца и Свархи ты побывал в странстве к Южным горам, лежащим за пределами солнечного раската. Более того, ты пересек эти горы и вернулся живым. Ты опытный и бесстрашный разведчик, способный увидеть то, чего все прочие не заметят или не поймут. Поэтому я прошу тебя отправиться в путешествие. Ты пересечешь степи земли Великой Матери, обойдешь южные отроги Нагхарана и выйдешь в местности, о которых мы ничего не знаем. Нам следует понять, что там происходит, пока не поздно. Угроза с юга! — кивнул Ауранг, поняв, куда клонит старик. — Эти ваши знамения и предсказания о гибели мира! — Да, страшная беда, грозящая с юга. Никто из наших не пойдет туда по своей воле. Я мог бы отправить туда жрецов господина Тучи, но они увидят лишь то, что явят им боги. А наши боги давно уже не желают нам ничего являть. Ты же другое дело. Может, именно ради этого тебя привел в наши земли небесный знаменосец? Не только ради нас, но и все Аратты. И ради твоей Аюны. Спустя недолгое время Ауранг отправился на юг. Его Иракуна провожал весь глиняный город. Женщины плакали и махали вслед. Жрицы пели благословляющие заклинания. Ауранг широко шагал, не оборачиваясь. «Отойду подальше, сверну к реке», — думал он. «Выберу место, где течение не такое сильное и нет рядом проклятых башен. Переплыву как-нибудь на ту сторону, а дальше...» Что будет дальше, Махначи сам плохо представлял, лишь бы поскорее убраться из ненавистной страны. Однако он не пошел к Дане. Той же ночью ему приснился сон. Перед Аурангом раскинулось бескрайнее море. Вернее, сперва он подумал, что это море, пока не заметил торчащие из воды макушки деревьев и холмов, превратившиеся в острова. «Затопленная равнина», — понял он. «Должно быть весенний разлив какой-то большой реки». Крики о помощи привлекли его внимание. Он увидел нечто странное. То ли полузатонувший плот, то ли унесенный водой домик. Изнутри, в отчаянии призывая на помощь, выглядывала женщина с младенцем на руках. Но когда Ауранг пригляделся к домику, волосы у него на голове встали дыбом. То были носилки, которые держали торчащие из воды руки. Лишь руки, все прочее было скрыто быстро прибывающей водой.